Осенний сонет. Твой взор мне говорит кристальной чистотой. О, чем твой странный вкус во мне пленяться может? Люби, безмолвствуя, мне сердце все тревожит. Пленен я древнею животной простотой. Тебе, чья ласка снов взывает длинный строй, не тайну адскую, что вечно душу гложет, не сказку черную душа в ответ не сложит. Я презираю страсть, кляну рассудок свой, люби бестрепетно. В засаде темной скрыто уже сгибает страсть неотразимый лук. Мне памятно еще ее проклятий свита, старинный арсенал безумств, грехов и мук. Как два осенние луча мы вместе слиты, я снежной белизной холодной Маргариты.